том месте, где он и его жена спали долгие годы. Но он, казалось, едва замечал окружающее, он не мог оторвать взгляда от ее лица. Она совсем не была похожа на тот образ, какой он себе представлял, и в то же время точно с ним совпадала. Лицо было молодое и без морщин. Ей могло быть не больше 45, а может быть и меньше. Но это не было алчное женское лицо, а доброе, немного суровое, со следами страдания. Глаза карие, взгляд проницательный, а рот волевой и крепко сжатый. Ее волосы были совершенно белыми. Несмотря на шок, который испытал Рон, обнаружив, что она гораздо моложе, чем он думал, он доверял людям с такими лицами. Суровая, но красивая внешность, решил он про себя, подходящая для Мэри Хортон, о которой он всегда думал как о самом добром, щедром и понимающем человеке, которого он когда-либо встречал в своей жизни. «Мистер Мелвилл, у меня нет слов. Я очень сочувствую вам и Тиму, и Донни». «Я знаю, мисс Хортон. Пожалуйста, не надо, я понимаю. Это ужасный удар, но мы оправимся. Мне только жаль, что Эсс вас так никогда и не увидела. У нас как-то не дошло до этого, правда?» «Да, и я тоже жалею об этом. Как Тим, бедняга?» «Немного не в себе. Он не совсем понимает, что происходит, кроме того, что мама умерла. Я очень сожалею, что пришлось вовлечь вас во все это, но просто не знаю, что мне еще делать. Я не могу позволить Тиму присутствовать на похоронах, а оставить его одного дома, пока мы будем там, нельзя». «Совершенно согласна. Я рада, что вам пришло в голову позвонить мне, мистер Мелвилл, и я вас уверяю, что позабочусь о Тиме. Можете быть совершенно спокойны. Я подумала, а что, если в воскресенье вечером я увезу вас с Тимом в свой коттедж, и вы там побудете несколько дней, чтобы сменить обстановку? Я оставлю Тима в Сиднее сегодня и завтра, и в воскресенье, а в воскресенье вечером вернусь сюда и увезу вас обоих в коттедж. Подойдет это вам?» Лицо Рона на мгновение исказилось, но он овладел собой. «Это так любезно с вашей стороны, мисс Хортон, и ради Тима я сделаю так. Я думаю, у нас на работе не будут возражать, если мы пропустим недельку». «Тогда договорились. Донни лучше уехать с мужем, не так ли? Ей будет гораздо легче, если она не будет думать, что вы с Тимом сидите здесь в доме в одиночестве». «Да, правильно. Ей будет гораздо легче, тем более, что она уже на 8-м месяце беременности». «О, я не знала». Мэри старалась не смотреть на двуспальную кровать у стены. «Может быть, пойдем и поздороваемся с Тимом?» Маленькая группа в гостиной представляла собой странное зрелище. Мик и Донни сидели, прижавшись друг к другу на диване, а Тим сидел в своем кресле, весь съежившись и наклонившись вперед, и невидящими глазами глядел на телевизионный экран. Мэри спокойно стояла в дверях и наблюдала за ним. Опять у него был тот же потерянный, беззащитный и недоуменный вид. «Привет, Тим», — сказала она. Он вскочил на ноги, обрадованный, но и охваченный горем одновременно. Лицо его дергалось, и он протягивал к ней руки. Она подошла к нему, взяла его за руки и нежно улыбнулась. «Я пришла забрать тебя к себе на некоторое время, Тим», — мягко сказала она. Он резко вырвал руки и вспыхнул. В первый раз с тех пор, как Мэри познакомилась с ним, он чувствовал смущение и осознал это. Невольно его глаза обратились к Донни. Он заметил ее гнев и возмущение. Теперь он был уже развит настолько, чтобы почувствовал, Донни осуждает его за то, что он держит за руки чужую женщину. Его руки бессильно упали, и он умоляюще посмотрел на сестру. Она поджала губы и вскочила, как разъяренная кошка. Глаза сверкали и смотрели то на Тима, то на Мэри. Мэри подошла к ней и протянула руку. «Привет, Донни, я Мэри Хортон», — сказала она мягко. Донни сделала вид, что не заметила ее руки. «Что вы здесь делаете?» — прошипела она. Мэри старалась не замечать ее тона. «Я приехала за Тимом», — объяснила она. «О, еще бы нет!» — сказала она с ухмылкой. Посмотрите на себя. Мать еще не в могиле, а вы тут уже как тут и облизываетесь от предвкушения удовольствия».